Притча о рыбаках, не ловящих рыбу. Однажды собралась группа деятельных любителей рыбной ловли и основала общество рыбаков, так как водоемы вокруг были полны рыбы. Неделю за неделей, месяц за месяцем, год за годом эти рыбаки проводили заседания. Они говорили о своей задаче ловить рыбу, о том, как богаты рыбой водоемы, о методах рыбной ловли. Из года в год они тщательно определяли значение рыболовства, защищали профессию рыбака, отмечали, что рыболовство всегда должно быть основным занятием рыбака. Они даже проводили специальные мероприятия под девизами «Работа рыбака» и «Год рыболовства». Вскоре был организован комитет, в задачи которого входило посылать рыбаков в другие рыбные районы. В комитет избирались люди, для которых ловля рыбы была делом их жизни – и которые умели смело и уверенно говорить об этом. Но ни члены комитета, ни члены общества не делали главного. Они не ловили рыбу. Были построены большие, современные и дорогостоящие учебные центры, первоначальной и основной целью которых было обучение рыбной ловли. Преподавали там доктора рыбологии, которые, правда, сами не ловили рыбу, но учили ее ловить. Из года в год многочисленные студенты сдавали там заключительные экзамены и получали лицензию на рыбную ловлю. Их посылали работать в качестве профессиональных рыбаков, некоторых в далекие, но богатые рыбой районы. Кроме того, рыболовы учреждали большие издательства для издания соответствующих справочников и руководств. Был организован также офис, куда можно было позвонить и пригласить квалифицированного лектора по теме рыболовства. В связи с этим многие почувствовали призвание к рыбной ловле и предложили свои услуги. Их взяли на служение и послали на рыбную ловлю. Но так же, как и рыбаки дома, они не доходили до своей основной задачи – ловли рыбы. Они тоже занимались всевозможными другими делами – например, строили насосные станции для снабжения водоемов водой. Однажды после волнующего доклада на тему «Необходимость рыболовства» один молодой человек пошел ловить рыбу. На следующий день он рассказал, что поймал две очень крупные рыбы. В честь этого грандиозного улова устроили праздник. Молодого человека начали приглашать на различные важные встречи, чтобы рассказал о том, как поймал рыбины. Так что теперь и ему пришлось расстаться с рыболовством, для того, чтобы иметь достаточно времени поделиться с другими своим опытом. Кроме того, он был избран в комитет рыбаков как человек с богатым опытом. Многие рыбаки шли на жертвы, не боясь трудностей и лишений. Они переживали за тех, кто не видел смысла в еженедельных встречах и беседах. Можно себе представить, как больно было им, когда в один прекрасный день кто-то сказал, что человек, не поймавший в своей жизни ни одной рыбы, не настоящий рыбак. Ведь они в конце концов следовали за человеком, который сказал им: «Идите за мной, и я сделаю вас ловцами». О служении словом. Проповеди должны иметь определенное, живое, сильное, веское и назидательное содержание. Кафедра предназначена не для того, чтобы мы показывали свое красноречие, а для того, чтобы преподавать слушателям в высшей степени серьезные и глубокие истины жизни. Область, откуда мы черпаем наши мысли, безгранична. И вследствие этого мы не имеем извинения, если будет суха и безжизненна наша проповедь. Если мы говорим народу в качестве посланников Божьих, то не смеем жаловаться на недостаток материала, потому что Слово Божие переполнено этим материалом. Мы должны излагать с кафедры все Евангелие, должны проповедовать современным христианам всю веру, некогда врученную людям самим Господом и апостолами. Истина, заключающаяся в учении Иисуса Христа, должна быть проповедана слушателям таким образом, чтобы они не только услыхали святое благовестие, но и поняли его. Мы проповедуем того, о котором написано: «Бог – спасение мое, уповаю на Него, Господь – сила моя, и пение мое – Господь». Исаия 12:2. Истинный служитель Христа знает, что главнейшее достоинство проповеди заключается не в ее внешнем изложении, но в тех истинах, выражением которых она служит. Ничто не может в этом случае заменить содержание и назидательности. Евангелие – это благовестие нашего настоящего и будущего блаженства. Это красноречие жизни, а не слов. Проповедь, лишенная благодатного внутреннего содержания, есть жалкое пустословие. Она, подобно облаку, проносится над головами слушателей, не роняя ни капли животворного дождя на иссохшую почву. И души, слушая ее, испытывают тяжелое разочарование или даже получают от нее большой вред. Не следует заботиться о высоком качестве произносимых слов, но необходимо стремиться возвысить ценность их внутреннего содержания. Безумно показывать расточительность в словах и вместе с тем скупость в изложении истины. Прекрасно, если проповедники стараются вызвать добрые чувства у слушателей, но и тогда требуется помощь истинного назидания. Божественное правило «вложить» закон в мысли, и написать его потом в сердцах, сначала просвещается разум, а затем уже побеждаются чувства. Проповедники должны подражать в этом самому Господу, и насколько это возможно для них назидать слушающих в благочестии, поучать их, как должно веровать и жить, а затем уже стараться воспламенять в них желание усердно выполнять то, чему они научились. Иначе безуспешен будет наш труд». Здравое изложение истин Священного Писания есть то, чего желают наши слушатели, и что они должны получить от нас. Они вправе ожидать от нас правильного толкования Священного Писания. И если мы подобны ангелу-наставнику, о котором говорит Иов в главе 33, 23 стихе, если мы истинные посланники Божии, то вполне удовлетворим наших слушателей. Если же случится, что не будет достаточного назидания в нашем толковании истин Слова Божия, то это будет очень плохо, так плохо, как если бы в хлебе не было вовсе муки. Неясные выражения о величайших божественных истинах, туманные представления об основных учениях Слова Божия – все это приносит огромный вред. Без познания Евангелия мы будем лишь медь звенящая или кимвал звучащий. Недостаток духовной пищи в проповеди вызывает со стороны слушателей порицание вместо уважения. Всякая проповедь должна иметь обильное назидательное содержание. Затем это содержание должно соответствовать тексту. Содержание проповеди должно вытекать из текста Священного Писания. И чем отчетливее это выполнено, тем лучше. Во всяком случае, к этому нужно стремиться. Никогда не следует забывать о связи между проповедью и текстом. Многие проповедники уходят от текста тотчас же по его произнесении. Но для чего же им тогда и текст? Лучшее средство для сохранения разнообразия в проповеди заключается в том, чтобы проповедник обращал особое внимание на внутренний сокровенный смысл каждого избранного им текста. И если мы не будем сбиваться с пути, открытого нам в молитве, то никогда не будем повторяться или иметь недостаток в материале. Проповедь особенно сильно действует на слушателей, когда она представляет собою слово, исходящее как бы из уст самого Бога, когда она представляет собою не лекцию о Священном Писании, но само Писание. Мы многим обязаны Священному Писанию, поэтому если беремся проповедовать какой-либо текст, то не должны отставлять его в сторону, чтобы освободить место для наших собственных измышлений. Далее, если проповедники привыкли точно придерживаться смысла Священного Писания, то им необходимо придерживаться и самих слов, употребленных в Писании Духом Святым. Проповеди, которые представляют собой изложение богодухновенных слов Священного Писания, наиболее полезны и любимы нашими верующими. Дети Божьи любят, когда излагается и истолковывается истины Слова Божия. Итак, мы имеем обильный материал для наших проповедей, непрерывно произрастающий для нас из богодухновенного и вечно живого Слова Божия. Подобно тому, как вырастает из земли фиалка или как вытекает мед из сотов. Великое счастье для нас, если мы так руководимы Святым Духом, что в силах всегда ясно излагать все евангельские истины. В Библии нет ничего, что боялось бы освящения. Законы гармонии требуют, чтобы голос одной истины не заглушал все остальные, чтобы тихие, нежные звуки не пропадали среди шума и грома других. Каждый звук, предписанный верховным руководителем, должен быть исполнен правильно, и каждая нота должна звучать соответствующей силой. Нашей задачей должно быть освящение всей открытой нам Богом истины во всей ее гармонической пропорциональности. Если мы намерены излагать в наших проповедях великие, вечные истины, то должны подходить к ним со всех сторон. Поучения, не имеющие решительного значения для спасения души, не должны излагаться на каждом богослужении. Все должно быть соразмерно. Главной темой наших проповедей должна быть радостная весть, ниспосланная нам с неба. Весть о нашем спасении через искупительную крестную смерть Христа. Весть о той великой благодати, обещанной даже на и величайшему грешнику, если только он горячо верует в Иисуса Христа. В деле проповеди Евангелия мы обязаны напрячь все силы нашего разума, нашей памяти, все наше воображение и красноречие, и не отвлекаться на второстепенные предметы. Необходимо проповедовать простое евангельское учение о спасающей силе Христа. Есть, к сожалению, проповедники, которые превосходно описывают 10 рогов зверя и 4 лика херувимов, прекрасно говорят о духовном значении верхнего покрова скинии, о значении окон Соломонова храма. Но искушений, нужд слушателей, всего этого они почти не касаются в своих проповедях. Не следует отягчать проповедь излишним материалом. Все истины не могут быть втиснуты в одну проповедь. Если говорить много и долго, то можно легко пересытить слушателей, вместо того, чтобы возбудить в них еще большее желание, еще большую жажду духовной пищи. Наша задача заключается в том, чтобы в немногих словах сказать многое и без особо длинных разъяснений. Одна мысль, запечатленная в уме, гораздо лучше 50, но пролетевших мимо ушей. Один хорошо и крепко вколоченный гвоздь держит лучше, нежели целая дюжина только лишь воткнутых в стену гвоздиков, которые легко можно вытащить все разом. Материал проповеди должен быть хорошо расположен. Наша мысль должна восходить кверху. Наши поучения должны вести слушателя от одного ясного доказательства к другому. И, наконец, привести его к сияющей небесным светом истине. К проповеди относится известный девиз «Все хорошо на своем месте». Не следует разбрасываться мыслями, но располагать их, возможно, стройнее. Порядок, высший небесный закон, не должен быть в пренебрежении у проповедников. Проповедуемое нами учение должно быть изложено вполне ясно и понятно, и не должно давать повода к недоразумениям. Для этого, прежде всего, пусть оно будет ясно для нас самих. Если мы имеем твердое намерение предложить слушателям святую истину, чистое учение, вполне согласованное со Священным Писанием, то мы будем настоящими пастырями стада Христова, и лишь тогда убедимся в духовном преуспевании наших слушателей. Необходимо стараться, чтобы содержание наших проповедей было, насколько это возможно, ново и жизненно. Вооруженные в изобилии темами, старательно разработанными на основании нашего собственного опыта, мы не утомим наших слушателей, но всецело завладеем их сердцами. Наши проповеди будут отличаться все большей глубиной и сердечностью по мере того, как будет возрастать наше духовное состояние. Да будем все мы достойными провозвестниками Нового Завета. Пусть не останется невыраженной нами ни одной йоты из этого величайшего сокровища. Да не пропадет она прежде всего в нас самих. Матфея 5:18. Слово «проповедь» означает «удар», и наше стремление при этом должно быть направлено к тому, чтобы разработать и произнести проповедь веско, силой. Говорить простые нравоучительные проповеди – все равно, что сражаться деревянным мечом. Настоящее оружие наше – великие истины Слова Божия. Будем держаться таких истин, которые сильно, непреодолимо действуют на сердце и на совесть слушателей. Божественные истины вполне согласуются с истинными потребностями людей. Благодать Господня помогает человеку не только воспринять их, но и наполнить ими каждый уголок своей души. Еще раз убедительно советуем держаться Евангелия, потому что оно обладает божественной силой для дарования нам блаженства и вечного спасения. Будем проповедовать Христа непрестанно во всякое время. В нем заключается все наше Евангелие. Его личность, его служение, его дела должны быть нашей обширной, все заключающей в себе и постоянно повторяющейся темой. В чем больше нуждаются люди, это в вести о Спасителе и о том пути, каким можно обрести его. Мы должны учить не философии, а простому Евангелию. Грехопадение человека, необходимость его духовного возрождения, прощение грехов как следствие искупления их Христом и вечное блаженство – вот великие истины, которые мы призваны возвещать. Ничто не должно отвлекать нас от прославления креста Христова. Галатам 6:14. Спасение во Христе – вот главная тема всех проповедей. О, если бы распятый Христос стал предметом проповедей всех служителей Божьих на всем земном шаре! Пока еще существует смерть, пока гибнут грешники, неразумно рассуждать об Армагеддоне и стараться вычитать между строк священной книги пророчество о судьбах той или иной страны. Кто верно и добросовестно раскроет величие и славу Божью, явленные в лице Иисуса Христа, тому это зачтется в большую заслугу в день судный, нежели если кто развяжет узел тайн откровения. Блаженно служение того проповедника, который весь преисполнен Христом. О толковании Священного Писания. великое назидание может извлечь проповедник из текстов Священного Писания, когда он истолковывает не только их буквальное значение, но отыскивает также и их скрытый внутренний духовный смысл. Однако при этом необходимо соблюдать следующее правило. Своим произвольным толкованием не навязывать тексту желаемый для нас смысл. Никогда нельзя идти против здравого смысла. Необходимо избегать и бесцеремонного искажения текстов Священного Писания. Следует также избегать истолкования некоторых очень тонких по глубине мысли текстов. Нужно стремиться к тому, чтобы ни одна душа не была возмущена неделикатными высказываниями. Проповедник не должен переходить границы строжайшего приличия. Главное значение разбираемого места Писания никогда не должно затемнять своими измышлениями. Смысл приведенного текста должен быть изложен ясно и всегда занимать первое место. Библия передает нам действительно происшедшие события и открывает необычайно серьезные, важные истины. Поэтому мы обязаны дать почувствовать всем слушателям важность этих священных событий. Прообразы Священного Писания представляют для проповедника обширное поле для подобных толкований. На страницах Библии находится описание скинии Завета, являющейся прообразом Новозаветной Церкви Христовой. Перед нами высится дивный храм Соломона со всеми его чудесами. Проповедники, одаренные даром истолкования Священного Писания, найдут для себя богатый материал в несомненных символах Слова Божия. Если иссякнет материал Ветхого Завета, то останется еще наследие из тысяч образов и притч. А какой драгоценный клад кроется в этих образах Священного Писания? Разумные изъяснения полных поэзии и насказательных образов Священного Писания не только будут охотно выслушаны верующими людьми, но и с помощью Божьей принесут им большую пользу. К примеру, апостол Павел находит тайну в лице первосвященника Мелхиседека, Евреям 7, с 1 по 4 стих. Когда он говорит о Саре и Агаре, то указывает, что в этом есть иносказание. Галатам 4, 24. Таким образом, апостол Павел признает существование в Священном Писании аллегорических мест. И таких мест немало содержится на страницах Библии. Их мы находим в изобилии и в исторических книгах Слова Божия. Например, в книге «Бытие» мы читаем о начале жизни на земле, о ее развитии. Далее книга «Исход» показывает, как необходимо для человеческого рода искупление. Избранный Божий народ должен был быть спасен кровью пасхального агнца. После этого перед нами проходит внутренняя духовная жизнь избранного народа, его стремление к общению с Богом. Об этом мы читаем в книге «Левит». Затем мы странствуем по пустыне с избранным народом, идущим из египетского рабства в обетованную землю. Узнаем все трудности этого пути из страны чудес и премудрости человеческой в страну, где текут молоко и мед. Это книга «Чисел». Потом у нас появляется желание выйти, наконец, из этой пустыни в тот лучший край, вступить в который, однако, долгое время еще не решается избранный народ Божий. Тот край, который вполне соответствует всем желаниям его, где он должен познать силу своего духовного возрождения, где он будет жить, как бы предвкушая небесные блаженства. Это книга Второзакония, повторение законодательства, вторичное очищение народа Божия. После этого вместе с ним достигаем мы, наконец, Ханаанской земли. Мы на опыте познаем, что означает возродиться во Христе и вести брань не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесных. Ефесянам 6, 12. Это книга Иисуса Навина. Затем следует повествование о грехах избранного народа Божия, о его непослушании Господним повелением. Это книга Судей. В книгах царств перед нашими глазами проходят различные формы государственного устройства. Возвышение и падение обетованного народа, когда он в наказание за свои грехи предается во власть Вавилона. Ознакомившись со всеми скорбями и позором этого народа, мы видим многих праведников из числа избранных, которые стремились, каждый по-своему, спасти, сколь возможно, свой народ. Некоторые из них, как, например, Ездра, возвратились в свою землю, чтобы восстановить здесь храм и возобновить служение истинному Богу. Другие, например, Неемия, возвращаются за тем, чтобы вновь воздвигнуть городскую стену с разрешения язычников. Наконец, в книге Есфирь мы снова видим Божий народ в рабстве и снова спасаемый божественным промыслом. С гораздо большим интересом мы будем читать Слово Божие, если будем внимательно вникать как в общее направление библейских книг, так и в последовательность исторических событий. Искусство пользоваться подобными приемами может быть с успехом применено в изложении великих истин, заключающихся в отдельных небольших событиях. Такое изложение может быть и поучительно, и назидательно. Среди множества библейских фактов можно обрести важные законы, может быть, нигде столь ясно не выраженные, как именно в данном тексте. Возьмем для примера следующий текст. «И умерла Девора, кормилица Ревекина, и погребена ниже Вифиля под дубом, который и назвал Яков дубом плача». Бытие 35.8. В приведенном тексте говорится о добрых, верных, старых слугах и о несомненности смерти. Слова «И сказали слуги царские царю, во всем, что угодно господину нашему царю, мы рабы твои». 2 Царств 15.15 можно применить по отношению ко Христу и христианам. Изложение и изъяснение притчи Спасителя представляет собой обширное поле для назидания наших слушателей. Но если и этого недостаточно, то остаются еще чудеса Спасителя. Несомненно, эти чудеса представляют собой те же проповеди нашего Господа Иисуса Христа, но лишь осуществленные в действительности. Если мы рассмотрим чудеса Христовы, то увидим воочию, что они представляют собой как бы великую картинную галерею, полную глубочайших мыслей, чувств и чаяний. И в заключении скажем, что проповедники, руководимые добрым разумом, могут и должны с пользой для слушателей применять в своих проповедях духовное истолкование Священного Писания и таким образом возбуждать в них чистый смысл. Приподнять хотя бы только один край завесы неизмеримой и неисчерпаемой бездны вечной премудрости Священного Писания. Это задача, заслуживающая всяческого старания проповедника. Не удаляйся от меня, Господи. При виде страданий, которые нередко выпадают на долю людей, невольно возникают вопросы, почему Господь допускает эти страдания? Почему они обрушиваются на нас подобно тяжким ударам? Неужели в наказание за грехи? Неужели все те, кто жестоко страдает, являются великими грешниками? С другой стороны, можно видеть и такую картину. Человек живет в полном довольстве, здоров, и ему сопутствует удача. Но он вовсе не праведный и не безгрешный. Хотя нередко беда постигает нас как следствие наших греховных поступков. Но из этого еще не следует делать вывод, что все, переносящие скорби, за что-то наказаны. И библейские примеры учат нас тому, что мы должны быть осторожны в суждениях о причине страданий, выпадающих на долю наших ближних. Несомненно, несчастья, которые обрушились на Давида одно за другим после того, как он согрешил, свидетельствуют о возмездии за грех. По этой причине глубокая скорбь овладевает Давидом, когда Господь удалился от него. Но вот другой пример. Иов был человеком богобоязненным и праведным. А между тем, какие тяжкие страдания он испытал в своей жизни. И как умножили эти страдания его друзья. Есть много примеров, когда никому не причиняющие зла люди несут бремя трудностей. Причина деяний Божьих относительно людей не обязательно кроется в их поступках. Господь действует по своему изволению, имея свои планы и свои цели о каждом из нас. Иногда те или иные обстоятельства нашей жизни служат к последующему проявлению силы и славы Божьей. Поэтому смиренно склоним наши головы перед волей Божьей и предоставим Ему действовать, как Ему угодно. Временами Господь скрывает от нас свое лицо с тем, чтобы мы испытали духовную жажду и поняли, что только Он может утолить ее. Поэтому, почувствовав, что Господь удалился от нас, будем усиленно просить Его о восстановлении общения с Ним. К тому же испытания, болезни, скорби, переживания делают нас более сострадательными к другим. Кто в свое время испытал несчастье, изнемогал, пережил бедствия и ужасы, тот легче поймет страждущего и сможет утешить его тем же утешением, которое в свое время послал ему Бог. 2 Коринфянам 1, стихи 3 и 4. Неудачи в нашей земной жизни помогают нам полагаться на Господа в нашем следовании за Ним и предостерегают от губительного греха гордости. Ведь нашему самомнению не было бы границ, если бы нам все удавалось. Когда человек долгое время пользуется благополучием, он становится беспечным и забывает о подателе благ. Лишь когда мы оказываемся в трудностях, тогда постигаем, что живем милостями Господними. Зависимость от Бога делает нас смиренными. Нередко именно для этого Господь посылает нам различного рода испытания и временно лишает нас радости своего присутствия. Вспомним высокомерие ветхозаветного народа, которого вразумлял Бог, говоря, «Который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро». Второзаконие 8:15. Посылая нам скорби и переживания, Господь испытывает нашу веру, желая, чтобы мы уяснили сами себе, всецело ли мы доверяемся Ему. Когда Спаситель удаляется от нас, мы начинаем особенно дорожить Его общением. Обычно человек не замечает, что дышит чистым воздухом, но, лишившись его, сразу начинает чувствовать себя плохо. Как дороги нам дождь после засухи и солнце после долгих пасмурных дней. Но ни с чем не сравнимый восторг переполняет наше сердце, когда после горьких слез оставленности, мы снова чувствуем близость Христа. Проникнемся глубоким сознанием того, как много щедрот, какой избыток сил дарует нам Господь, тогда Ему не понадобится удерживать от нас эти блага. Мир обладает огромной притягательной силой, и мы склонны привязываться к земному. Когда же Христос скрывает от нас свой лик, все темнеет вокруг, и наша душа скорбит, не находя отрады ни в чем. Мы стенаем в бренном нашем теле, желая совлечься и облечься во Христе в нового человека, чтобы вновь войти в общение с Ним. Тот, кто живет духовными помышлениями, постоянно пребывает со Христом. Какое неизреченное счастье созерцать Его лик и находить покой на Его груди. Но даже в минуты величайшего духовного подъема мы сознаем, что переживаемое нами блаженство не может сравниться с тем, что ожидает нас в горних селениях. 1 Коринфянам 2, стихи 9 и 10. Поэтому, проходя по знойным земным пустыням, мы томимся по источнику воды живой. Но наше томление и наши временные страдания и переживания лучшие вдохновители, направляющие нас к горнему, в тот край, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыханий. Откровение 21:4. Христианин, не предавайся унынию, когда скорбь одолевает тебя, и когда тебе кажется, что Господь покинул тебя. С верой простирайся вперед и помни, что через Его жертву, принесенную на Голгофском кресте, даровано спасение всякому верующему. Будем верить в спасительную силу Его крови и успокаиваться в надежде на Него. Во всем полагаясь на Господа, мы освобождаемся от бремени забот, пригибающих нас к земле. Легко возносимся на светлых крыльях веры в лучезарный мир. Не будем забывать и о том, что основным из препятствий к общению с Господом является грех. Посему будем тщательно проверять свое сердце во свете Его Слова. Ибо как только грех проникает в нашу душу, Христос удаляется от нас, и к нам приступает противящаяся злая сила. Впав в грех, Давид чувствовал, что кости его сокрушены. Псалом 31:3. И мы испытываем тоже. Если мы малодушно отрекаемся от Христа, как Петр, то слезы раскаяния душат нас. Если, как Иона, бежим от возложенных на нас обязанностей, то оказываемся в бушующей пучине. Какие мучения испытываем мы, когда грех берет верх над нами? Горестными словами описано это состояние в Слове Божьем. «Бог ниспроверг меня, воспылал на меня гневом своим и считает меня между врагами своими». Иова 19:6-11. «Ты положил беззаконие наше пред Тобою и тайное наше пред светом лица Твоего». Псалом 89:8. «Ярмо беззаконий моих связано в руке Его, они сплетены и поднялись на шею мою, Он ослабил силы мои». Плач Иеремии 1:14. Давид сетовал, говоря: «Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего, нет мира в костях моих, смердят, гноятся раны мои от безумия моего, сердце мое трепещет, оставила меня сила моя». Псалом 37:4-6:11. «Все кости мои рассыпались, сердце мое поражено и иссохло, как трава». Псалом 21:15, Псалом 101:5. Господь дает нам сознание того, что мы поступили худо. Грех мой всегда предо мною. И мы начинаем стонать и сокрушаться о грехах наших. Мы ожидаем суда, и нет его. Спасение, но оно далеко от нас. «Ибо преступления наши многочисленны пред Тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас. Ибо преступления наши с нами, и беззаконие наше мы знаем». Исайя 59:12. «Гнев Его тяготеет на нас». Иова 7:20-21. «Так что жизнь становится для нас тяжелым бременем. Бывает, что мы взываем и вопьем к Нему, но Он задерживает молитвы наши». Плач Иеремии 3:8. «Потому что беззаконие наше произвели разделение между нами и Богом нашим, и грехи наши отвратили лицо Его от нас, чтобы не слышать». Исайя 59:2. Будем помнить, если грехи, совершаемые нами, остаются неисповеданными, если мы не раскаиваемся в них перед Отцом Небесным, то они образуют стену между нами и Богом нашим. Грех изгоняет из сердца радость. Мы не можем наслаждаться общением с Господом до тех пор, пока не очистим покаянием свою совесть. Небрежное отношение к молитве и ближним удаляет от нас лик нашего Спасителя. По этой причине многие порвали нить общения с Богом, а вместе с этим потеряли духовную радость. Но Господь явит нам Себя откровением Своего присутствия, если мы с благоговением будем относиться к молитве, уединившись в своей горнице и углубившись в себя так, что до нашего сознания не будет долетать шум внешней жизни, мы ощутим присутствие Христа в глубине своей души. Матфея 6:6. Наше общение с Господом может нарушаться и по причине праздности. Если мы не спешим в виноградник Его и не работаем усердно, мы не получим одобрения нашего Господина. В этом случае колючие кустарники и терны вырастут сплошной стеной вокруг нас и закроют доступ к Господу. Далее наша неблагодарность также может стать причиной того, что мы не ощущаем духовной радости. К стыду нашему, мы очень часто забываем благодарить Бога за неспосылаемое им благо. Безразличие к страждущим и духовно немощным тоже удаляет нас от Христа. Мы не вправе проходить мимо страдающего, но должны, подобно нашему милосердному Господу, понести на себе его бремя. Сильные в церкви должны сносить немощи бессильных. Римлянам 15:1. Если мы духовно сильны, то будем и кротки, и не будем ничем огорчать тех, кто слабее нас. Всякое проявление гордости, в свою очередь, скрывает от нас лик Христа. Общение с высокомерным человеком вообще труднопереносимо, но особенно неприятно поражает высокомерие в верующих людях. Никогда не будем забывать о том, что мы получили спасение и сделались сынами Божьими по благодати и по милости Божьей. И когда мы начинаем гордиться своим духовным опытом, придавать особое значение нашим чувствам и способностям, мы в своем мнимом величии забываем Господа, от которого получили все эти блага. Если в нашем сердце есть кумиры, то они непременно удалят нас от Бога. Мирские заботы часто прерывают наше общение с Господом. Суета, житейские тревоги, так же, как и наше маловерие, заслоняет от нас Христа. Посему не будем прилагать своего сердца к земному, дабы не лишиться присутствия Господня. Отдадим же все наши заботы в Его руки. Это будет самым надежным путем к успеху. Собственными усилиями мы не сможем достигнуть тех результатов, которых достигнет через нас Господь. Будем помнить, что самонадеянность служит наиболее частой причиной удаления от нас Господа. Ко всему вышесказанному остается прибавить еще одно замечание. Ввиду того, что духовное состояние верующих весьма различно, а противные силы действуют на нас, стремясь удалить нас от Христа, то для сохранения непрестанного Его присутствия в нашем сердце всем нам необходимо постоянно бодрствовать. Господь говорит нам: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Матфея 26:41. Тому, кто скорбит, не ощущая присутствия Христа в своем сердце, необходимо уметь искать лица Его. Для этого прежде всего проверим, нет ли в нашем сердце греха, нарушившего общение с Ним. Затем в полном смирении исповедаем грех и попросим Господа ниспослать свою благодать. Каждому христианину, желающему иметь глубокое общение с Господом, необходимо больше времени отводить молитве, чтению и изучению Слова Божия, ревностно служить Ему. И Господь непременно придет к нам, чтобы в Своей неизреченной любви утешить наш дух. Будем ожидать Его в терпении. И в свое время мы, несомненно, получим воздаяние в нашем уповании. Евреям 10:35.